Вот это называется приплыли. Быстро кидаю на землю кейс и резко поворачиваюсь назад. Присев на колено, скидываю обе руки с зажатыми в них пистолетами. Вообще-то это авантюра. До дома уже почти 100 метров. Попасть из ТТ в окно я, разумеется, попробую. Может быть, даже и попаду. Все-таки эта машинка достаточно прицельная. Но вот сбить пулеметчика — это, скорее всего, фигушки. Разве что напугать. Да и то хлеб. Пистолеты разряжаются лаем. Бац! Дал клина правый. Утыкание патрона в патронник. Да твою ж мать! Что сегодня за день такой? Второй раз пистолет затыкается. Причем уже другой. Вот и у левого пистолета затвор встал на задержку. Патроны — все. Правда, эффект от моей стрельбы все-таки есть. Худо-бедно, но капитан успевает подобрать автомат и как-то боком отбегает в сторону от прежнего места. Ага, жив курилка. Стало быть, повоюем еще. Жух! Что-то серьезное и основательное прошипело над моей головой. И на месте окна вдруг возникает облако дыма. По ушам ощутимо толкает грохот пушечного выстрела. «Танки? Проснулись, наконец!» «Ну вы, блин, даете!» Опираясь на броню, перевожу дух. «Что же раньше-то не стреляли?» «Извини, старшой!» — басит Волков. «Сам знаешь, из нас снайпера, те еще. Вас за дети опасались. Все же близко очень было. Для этого снаряда лишние 100 метров — ерунда, накроет осколками всех. Да и появился тут пулемет совсем внезапно. Не сразу врубились. Ладно, проехали. Главное, что попали, а остальное уже мелочи. Как там капитан?» «Перевязывают. Плечо ему зацепило. И слава богу, что не сильно. Так что будет жить и бегать будет». «Ну и добро. Трофим где?» «Здесь я», — подходит сбоку Ванаев. «Чего это вы тут такие побегушки со стрельбой устроили? Тихо уйти не могли. А мне теперь дом чинить». «Вот», — пихаю ногой кейс. «В нем вся загвоздка. Что-то тут важное Губер хранил. Оттого и охрана всполошилась. Там, кстати, скажи грачу, пусть осторожнее будет. Вдруг тут защита какая есть. Полыхнет огнем, и зазря все наши побегушки были». Поднимаюсь на ноги. Сердце еще молотит, но уже не так интенсивно. Прохожу сквозь толпу разгоряченного народа. Все сгрудились за кормой танков, прикрываясь их броней от возможных выстрелов со стороны дома. Прислонившись спиной к гусеницам танка, сидит Попов. Куртку с него сняли, и молодая девчушка перевязывает окровавленное плечо. Капитан слегка морщится и подносит к губам сигарету. — Ну ты здоров дымить! — Нервы, майор, так хоть успокаивает. — Да я чё, кури? — Как плечо? — Терпимо. Кольнули чем-то, отпускает понемногу. Пуля в скользяк прошла, мышцу разодрала. А так в норме все, рука работать будет. Не оборачиваясь, выдает девушка. Лады. Однако же думается мне, что после такого вот фортеля время на раздумье можно и подсократить. Поднимаюсь на танковую башню и стучу по броне. Откидывается люк, и оттуда выглядывает танкист. Ты там скажи ребятам по связи, пусть 50 метров ближе подойдут. Да стволами, поворачивает по сторонам. Хорошо им уже отсиживаться, пусть вылазят. А то у нас тоже терпение не бесконечное. Взревев моторами, танки медленно выдвинулись вперед. Стволы пушек пришли в движение, словно выбирая цель. Впечатляющее зрелище, даже со стороны. А уж когда эти пушки направлены на тебя... Да еще гуляет по коридорам дым от недавнего разрыва. Сомневаюсь, что найдутся настолько упертые товарищи, что попытается подбить танк из пулемета. Надо полагать, что лиц, принципиально не разделяющих эту позицию, в здании все-таки не отыскалось. Ибо через полминуты из окна высунули палку с белой тряпкой. Дошло, наконец. Оборачиваюсь к Ванаеву и машу ему рукой. «Трофим, принимай гостей!» Проходит еще секунд 20, и из дома показываются первые люди. Какие-то перепуганные девицы, несколько мужчин, несущих в руках чемоданы. Жидкая цепочка пересекает площадь и подходит к танкам. Их быстро окружают наши ребята и уводят куда-то в сторону. Некоторое время никого не видно. Потом из здания выходят еще несколько человек. Судя по черной форме, это охрана губернатора. Остановившись на крыльце, они складывают на ступени оружие. Двоих поддерживают за руки. Надо полагать, это те, кто под зарю попал. «Зеленый», — оборачиваюсь я к нему. «А вот этих ребят встречай уже ты. Парни серьезные. Просто так их отпускать нельзя. Надо бы нам побеседовать. Глядишь, кто-то и у нас останется. Так они ж по вам стреляли. Вряд ли. Если бы стреляли они, то касательным ранением мы бы не отделались. Пулеметчик, хотя и не глупый был, все-таки не попал с такого короткого расстояния. Так что это кто-то другой стрелял». «Отчего же он не глупый? Смотри сам. Стрелял он из глубины комнаты, значит, учитывал то, что снаружи на дом смотрят. И занять правильную позицию ему просто не дадут. Окна не открывал, стрелял прямо через стекло. Наверное, оттого и не попал сразу. Это хитрый дядька был, только вот к хитрости еще и опыт нужен. А вот его-то у стрелка и не было». «Хм, может быть и так. Я бы и сам подобным образом поступил». «Ну вот видишь. Так что ты с ними вежливо говори». Он кивает и, подхватив автомат, закидывает его за спину. «Пойду пообщаюсь». Последними из дома выходят губер со своими хвостозаносителями. «Так, а вот с этой шатей, братьей, говорить буду уже я». Подойдя ближе, вижу, что среди них кого-то не хватает. Поворачиваюсь к Попову, который уже оклемался и сейчас идет за мной следом. — Капитан, как тебя звать по имени-отчеству? А то неудобно все по званию да по фамилии звать. — Виктор я, отца Иваном звали. — Ага, ну, а я Сергей Николаевич. Ведь кого там не хватает? Вроде бы их больше вышло. Некоторых я и не видел никогда. А вот кого-то из знакомых не вижу. Так командира нашего нет, Вашадзе не спустился. С хрена ли? Оборону держать собираться в одиночку? Вот и спросим. Подполковника мы нашли на втором этаже. Выброшенный разрывом снаряда в коридор, он изломанной куклой лежал на полу. Рядом валялся исковерканный пулемет. Подполковник был еще жив, но уже никого не узнавал. «Ты смотри!» — присаживается на корточки Попов. «Надо же! Не ожидал от него! Это как же его надо было припереть?» «Даже и не перевязались, сволочи!» «Понятно, это бы ему не шибко помогло, но хоть что-то...» «Ну, майор, от этих деятелей чего-то хорошего ждать не приходится. Они и мать родную ради карьеры продадут. А он для них уже отработанный материал. Давай, может, вместе сестру кликнем?» Но прибежавшая снизу девчушка только покачала головой. «Все, помер он. Как бы раньше, может, Аглая его и выходила бы, а так...»